Далеко. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности Росколлектор. Кузнецов Леонид Михайлович. Бюро кредитной безопасности. Бюро кредитной безопасности. Леонид Михайлович Кузнецов. Это вы. Иван Федорович Кузенштерн. Это вы. Леонид Михайлович Кузнецов. Это вы. Иван Федорович Кузенштерн. Это вы. Еще раз. У вас задолженность. Вопрос. Леонид Михайлович. Иван Федорович, Кузнецов, хватит прикидываться женщиной. Значит, у вас так, задолженность, вы понимаете? По месту вашего. Так, сейчас отправим вам выездную группу, вас выебут в жопу. Будете поясничать у себя дома. Будете объяснять.